Год 2001. В середине января авторитета мазуткинской преступной группировки 35-летнего Олега Москалева по кличке Хрек задержали сотрудники ЦРУ РУБОПа и УВД Северного округа на улице Академика Павлова. 3 года мафиоза числился в федеральном розыске за совершение разбойного нападения. Своим названием мазуткинская группировка обязана уже несуществующей улице в районе ВДНХ, откуда и вышла большая часть ее лидеров. В 1980-х годах она считалась одной из самых влиятельных банд Москвы и контролировала часть Рижского рынка и гостиницу «Космос», а возглавлял ее большой друг Япончика, трижды судимый вор в законе, Алексей Петров, в криминальных кругах известный как Петрик или генерал. Ветви группировки простирались в Зеленоград, Химки, Киров и Астрахань. В 1989 году сотрудники МУРа практически разгромили банду, задержав 200 и арестовав 70 бандитов. Дело Петрика продолжил его помощник Прокоп, а в начале 1990-х годов в группировке произошел раскол. Часть братвы перешла к Солнцевским, часть — к Коптевским. Позже бригадиром группировки стал бывший офицер-вертолетчик Олег Москалев. Он выдвинулся на криминальном поприще в 1994-1995 годах. Тогда он был практически наместником Петрика, который долго скрывался за границей. Под его предводительством братва контролировала рестораны, автосервис и частные охранные предприятия. 11 февраля 1997 года сотрудники РУБОПа Северного округа задержали Хряка за то, что он с 5 сообщниками буквально выбил из руководителя небольшой строительной фирмы $2400, а затем отнял у него «Опель Фронтера», за который потом вымогал 600 миллионов неденоминированных рублей. Тогда дела до приговора не дошло. Вскоре судья выпустил бандита из-под стражи без залога и даже без подписки о невыезде. По одним данным, выйти на свободу Москалеву помогла уловка адвоката, а по другим, освобождение обошлось братве в $30 000. Вскоре Москалев был объявлен в федеральный розыск. В течение 3 лет Хряк скрывался под фамилией Ройзман, сначала на Украине, а затем в Москве. За это время авторитет успел жениться и даже стал отцом 2 детей. Криминальная хроника. В Москве задержан вор в законе Робинзон Арабули. В феврале прошлого года неоднократно судимый законник получил срок за вымогательство, но за взятку, оказавшись на свободе, ударился в бега. 48-летний Робинзон Арабули считается одним из самых влиятельных грузинских воров в законе и в криминальном мире пользуется непререкаемым авторитетом. Все свои судимости, за исключением последней, Робинзон получил в Грузии, и связаны они с наркотиками. В общей сложности Робинзон провел за решеткой около 8 лет. Задерживались зельем лидера криминального мира и в России. В 1995 году во время спецоперации «Допинг» Робинзона взяли в подмосковном поселке Отрадное, Красногорский район, но вору удалось выкрутиться. После этого Робинзон надолго исчез из поля зрения столичных правоохранительных органов. От дел вор в законе, естественно, не отошел. Его фамилия регулярно фигурировала в сводках провинциальных подразделений по борьбе с оргпреступностью. В основном он выступал третейским судьей во время разборок между группировками, а также контролировал поставки в московский регион наркотиков. Взяли Робинзона на вымогательстве. Преступление, не свойственным вору в законе. Произошло это в Твери в начале 2000 года. Арабули с подельниками наехали на предпринимателя с требованием переоформить роскошный коттедж на одного из бандитов. Бизнесмен обратился в милицию. Угрозы бандитов зафиксировали на аудиопленку и вскоре всю шайку арестовали. В феврале Московский райсуд Твери приговорил вымогателей к различным срокам. Робинзон получил 4 года строгого режима и был отправлен в одну из тюменских колоний. Однако там вор в законе провел всего около 3 месяцев. Авторитетные друзья зэка договорились с начальником и врачом колонии о досрочном освобождении Арабули. Получив деньги, те якобы обнаружили у Робинзона рак печени, и законник вышел на свободу в связи с изменением обстановки. Вскоре его место на нарах заняли разоблаченные начальник колонии и врач. Самого же Арабули прокуратура Тюменской области объявила в розыск только 1 декабря 2000 года. К тому времени Робинзон прочно осел в Москве, постоянно меняя паспорта и квартиры. В конце концов, оперативникам ГУБОПа удалось задержать вора в законе, когда он выходил из дома на проспекте Вернадского. По словам губоповцев, Арабули не был шокирован арестом и лишь сожалел, что не успел перебраться за границу. Позже Робинзона этапировали в Тюмень. Аресты ореховских в Испании. 15 февраля в Испании, в пригороде под Барселоной, задержали Сергея Буторина, Ося, которого сыщики считают криминальным авторитетом и лидером ореховской бригады, и его помощника Марата Полянского. Лидер ореховской группировки Буторин и его напарник Полянский подозреваются в организации 35 убийств, в том числе 6 милиционеров и следователя, который вел их дело, и целой серии других тяжких преступлений. Ореховские были обнаружены при содействии Интерпола и при участии прибывшей в Испанию спецгруппы из Москвы, полковника МВД Трушкина, майора ФСБ и капитана-следователя. Схватили Буторина и Полянского при выходе из публичного дома в Кастель-де-Фельсе. В мае испанская полиция арестовала в провинции Малага российского гражданина Пылева, который, по данным МВД России, является лидером группировки московского района Медведково и 5 его сообщников. На группировку сотрудники испанских и российских органов правопорядка вышли после того, как арестовали под Барселоной Сергея Буторина и Марата Полянского. Следователи заинтересовались женой Буторина Елизаветой, которая живет в фешенебельном курортном городе Марбелья. Через нее они вышли на Пылева, который купил в этом же районе роскошную виллу и жил на ней с супругой. Считается, что Пылев был сообщником Буторина и Полянского, когда они совершали преступления в России. Медведковская преступная группировка является союзником Ореховской. В ходе полицейской операции арестовали Пылева с супругой, жену Буторина, 2 российских граждан, чьи фамилии не разглашаются. На 3 виллы общей стоимостью 1 миллиард песет, 5,5 миллионов долларов, в которых проживали члены группировки, наложен арест. Изъято большое количество наличной валюты и драгоценностей, обнаруженных в их домах. Судья предъявила задержанным обвинение в отмывании денег и принадлежности к преступной группировке. Криминальная хроника. 4 сентября по подозрению в совершении нескольких грабежей задержаны 2 вора в законе. Ранее судимые Равиль Мухаметшин, Муха, и Алексей Кирюхин, Шеркан. В начале 1990-х годов Муха являлся одним из лидеров Люберецкой ОПГ. Шеркан стал вором лишь 1,5 года назад. Короновали Рамс и Байко. В последнее время тесно общался с Казанской ОПГ. 26 августа совершено покушение на вора в законе дата Какулия, дата Рыжий, дата Тбилисский, который чудом остался жив после того, как в него бросили бомбу. В субботу около 2 часов дня 38-летний дата Какулия вышел из частного дома на улице Вучетича, 33, где он проживал со своей подругой. В это время неизвестный, прогуливающийся неподалеку, кинул в него сверток. Какулия автоматически отбил сверток рукой, и тут же раздался взрыв. Сработала СВУ, начиненная гвоздями. Без кисти правой руки, с сильными ожогами груди и глаз, а также многочисленными осколочными ранениями, Какулия был доставлен в расположенную неподалеку больницу. Легкие ранения получили еще 3 прохожих. Через 3 дня после покушения на вора Какулия в центре Москвы застрелили армянского вора. Маис Карапетян никогда не брал в руки огнестрельного оружия. На этот раз оно могло бы ему пригодиться. Задержать киллеров по горячим следам, как обычно, не удалось. Преступление было совершено в полночь возле дома номер 9 на Большой Бронной улице. МВД не исключает того, что это преступление свидетельствует о начавшейся в столице крупномасштабной гангстерской войне. Причины ее оперативникам пока неизвестны. Представители же криминальных группировок обвиняют в развязывании конфликта правоохранительные органы. При этом они приводят в пример недавнее заявление Бориса Грызлова о начале крестового похода против организованной преступности. Ликвидация РУБОПов. В результате известного приказа номер 855 министра внутренних дел Бориса Грызлова от 26 сентября этого года прекратило свое существование ЦР УБОП. По неофициальной информации, интрига с ликвидацией РУБОПа развивалась следующим образом. Руководитель ФСБ Патрушев принес Владимиру Путину большой доклад по итогам проверки деятельности МВД. Там было мало утешительного. А на первом месте в разделе «Коррумпированность» стояли именно РУБОПы. На втором, если интересно, УНОНы, подразделение по борьбе с наркотиками. Кремль и правительство отреагировали решительно и немедленно озвучили принятое решение устами министра МВД Бориса Грызлова. Почти первым делом у оперативников отобрали оружие. Теперь они сами шутят, что на задержание будут выезжать со свистками. Затем началась очередная аттестация, или глобальная чистка и перетасовка кадров. С каждым рубоповцем провели собеседование на предмет «кого поймал, что раскрыл» и сделали выводы. Однако, как стало известно, самые коррумпированные нашли себе тепленькие местечки в крутых конторах, в ГУБОПах и ГСБ МВД. РУБОПы должны были преобразоваться в ОРБ, оперативно-розыскные бюро. Между тем, наши неофициальные источники предположили, что разгонять это мощнейшее подразделение никто не будет. Речь скорее идет о простом переименовании структуры, которая, безусловно, будет сопровождаться какими-то кадровыми перестановками, переподчинением и реорганизацией. Однако в глобальном смысле ничего не изменится. Основные функции оперативно-розыскных бюро останутся теми же самыми, что были у РУБОПов. Позже начальник ГУБОПа МВД Александр Овчинников на своей пресс-конференции рассказал, как его ведомство борется с милиционерами, предоставляющими крышу коммерческим структурам. Гибель Антона Измайловского. 8 ноября в Москву чартерным рейсом было доставлено тело авторитетного предпринимателя Антона Малевского, Антон Измайловский, который опекал крупнейшие алюминиевые предприятия страны. Он погиб в ЮАР, прыгая с парашютом. В ЮАР 34-летний Антон Малевский отправился с женой, детьми и двумя друзьями, инструкторами по парашютному спорту. Считается, что своим приходом в большой бизнес измайловский авторитет Антон Малевский обязан тайванчику. По легенде, именно тайванчик, близкий приятель и сосед, еще по ташкентским временам, братьев Черных, познакомил Антона с российскими алюминиевыми королями. Однако друзья Антона утверждают, что на братьев вышел он сам, предложив услуги по защите. Так или иначе, встреча произошла в начале 1990-х, когда предприниматели перебрались из Узбекистана в Москву и действительно были заинтересованы в силовой поддержке своего нового бизнеса – торговли алюминием. После разлада Льва и Михаила Черных в середине 1990-х Антон Малевский встал на сторону последнего и вслед за ним покинул Россию и обосновался в Израиле. После того, как в 1995 году на Антона Малевского было совершено покушение, МВД Израиля стало проявлять к нему повышенный интерес. Тогда выяснилось, что, заполняя анкету для получения израильского гражданства, он забыл написать о своих проблемах с правоохранительными органами на родине. Израильский паспорт у него изъяли, однако после долгих судебных разбирательств ему удалось вернуть документы. Правда, с тех пор он довольно редко появлялся в Израиле, предпочитая заниматься бизнесом в России.